Глава 13. Пятница, 26 декабря, день. Северное море. Борт Атавкр, Ульяновск. Вице-адмирал никогда не думал о себе, как о флотоводце, вроде Ушакова или Нахимова. Он был гириным. На войне, как на войне, но времена меняются, а с ними и стратегия с тактикой. Кому сейчас нужен кроссинг-Т? Зато без глобальной космической МКРЦ «Лиана» никуда, и ГЛОНАСС ему в помощь, и орбитальные платформы «Ока». Гирину даже в голову не пришлось собирать на флагмане зама, снайдштаба, начальника политотдела эскадры, командиров дивизии, ракетных кораблей или бригад эсминцев. Для этого существует связь через спутник и программа «Визант». Чай. Не 17 век. Они все обсудили и утрясли онлайн. Иван усмехнулся, глядя с мостика на угрюмые зеленые волны. Нашли кого пугать. Да по сравнению с суровым Заполярьем тут юг. «Иван Родионович», — осторожно напомнил о себе капрас Лукашин. «Я слушаю, слушаю, Евгений Михайлович», — спохватился командир эскадры. Капрас кивнул и продолжил бубнить. «Самое тяжелое положение сложилось у Чевиот-Хиллз. Особенно на перевале Картер-Бар и на реке Туит. Англичане ударили двумя танковыми колоннами при поддержке авиации. Наши ребята с Риги и Баку, по ту сторону Шотландии, отогнали самолеты, опустили 9 или 10 торнадо с тайфунами. Плюс Посейдон. Затем занялись танками, пусковыми установками Storm Shadow». Гирин сосредоточенно кивал, пряча улыбку. Уж больно любовно начштаб расписывал подвиги летунов. Лукашин служил командиром БЧ-6 на авианосце Свердловск, и его дерзкий ум гармонично сочетался с похвальной бережливостью. Евгений Михайлович мог предложить свежее, не лежащее на поверхности решение, но первым делом его тактика предполагала не самолеты, а сохранение жизни пилотов. Разумеется, Капрас не тяготился повышением, а гордился им. Ну и скучал по летной работе. «Шотландцы меня удивили», — заулыбался начштаба. «Приятно удивили. Подшаманили старый Авровулкан, сколотили экипаж из ветеранов и полетели Лондон бомбить. И отметились просто эпично на Вестминстере. У Биг Бена рухнула верхняя половина с часами, которая разрушена башня Виктории и зал заседаний палаты общин. Напоследок отбомбились по другому дворцу, Букингемскому, но что-то развалилось неясно. Сильный пожар в левом крыле». «Молодцы!» — скупо улыбнулся Гирин и посмотрел на часы. «Что Евроармада? Молчит?» «Молчит!» — хмыкнул Лукашин, кривя губы. «Срок ультиматума истекает ровно через час, а они не отвечают и прут полным ходом к Эдинбургу. Полагаю, европейцы не верят, что мы пойдем на крайние меры. Думают и дальше волокитить. Вот, высадить десант, и тогда уже ответят. Начнут нудные переговоры, будут стращать последствиями, а под шумок займут Эдинбург». «Но это они так думают», — усмехнулся вице-адмирал. «А мы свое слово сдержим». Он снова сверился с часами. «Ракетная атака начнется ровно через 52 минуты. Там же позже. Время истекло. Вокруг от горизонта до горизонта плескалось холодное Северное море. Ни шотландских берегов, ни кораблей Европейской коалиции не видать. Но у военного спутника куда больший обзор. Ему открывалась вся колышущаяся студенная безмятежность. С орбиты легко просматривались и русские ОБК, и натовская Евроармада. Разделенные сотни миль флотилии сходились. Первым воспряли системы наведения ракет П-700 «Гранит». У их бортовые БЦВМ потекли данные о координатах точки пуска и оптимальном маршруте движения к цели, расчетная схема и способ атаки. Раскрылись крышки наклонных шахт на Ульяновске, Иосифе Сталине и на всех Такрах. Андропов, Киров, Калинин и Фрунзе готовились выдать залп. С шумом рванулась в пусковые установки забортная вода, и тяжкий протяжный грохот стартов разнесся над волнами. В клубах дыма и огня скользнули в небо хищные семитонные тела, взмахивая короткими стреловидными крылышками. А за ними из вертикальных шахт взлетели стремительные ониксы и гиперзвуковые цирконы. С крыла мостика Гирин различал лишь соседний Киров, отмеченный факелами выхлопов. Силуэт оси синел на горизонте, а уж обтекаемую сигару Курска не увидишь и даже не услышишь. Атомная субмарина подкралась ближе всего к Евроармаде. А на борту у Курян тоже хватало гранитов. Но командиру подлодки Капразу Лячину дан иной приказ. Торпедировать авианосец Дюков Эдинбург парочкой китов. Иван дернул губами в нервной усмешкой. Кит. Это да. Если граниты поражают своей мощью среди противокорабелок, то кит держит первое место у толстых торпед. Вытягивается на 11 метров, до шириной как бы не в два обхвата, и чуть ли не 8 центнеров взрывчатки. Убойная посылочка. А время шло. Тикали секунды, слепаясь тягучие минуты. Европейцы зашевелились, загласили, начали кидаться в русских агрессоров. Экзосетами да гарпунами, доставая улю на излете. По ним отработала система «Кинжал» и зенитно-ракетный артиллерийский комплекс «Кортик». Навстречу советскому УБК вывернули французские фрегаты типа «Лафайет», «Сюркуф», «Флорель» и «Жерминаль» в сопровождении итальянского эсминца Франческо Мирабелли. С палуб Шарля де Голля поднялись «Рафали» и «Супер» и «Тандары». Компанию им составили «Сихриеры» с единственного английского авианосца. Однако время было на исходе. Акустики, горбившиеся в коморках Дюков Эдинбург, завопили, срывая наушники, но поздно, поздно. Два кита рванули ниже ватерлинии в районе Миделя и машинного отделения. Полторы тонны взрывчатки разворотили серый борт, обрушивая в море надстройку остров и вышибая секции днища. Смертельно раненый авианосец не затонул, но накренился так, что о взлетах и посадках стоило забыть. Под кормой в ангарах занялся пожар, на складах боеприпасов бухали бомбы, пуча палубу и сметая переборки. «Ходовая, центральный 2, цель воздушная, групповая, более 5 единиц, пеллинг 210, уточняем параметры, взять на сопровождение». И тут же вызов с поста БЧ-7. «Ходовая, контакт. Пеллинг на шум. 20 градусов левого борта. Усиливается. Пеллинг не меняется. Курс объекта ориентировочно на корабль. Дистанция 12. Скорость около 40 узлов. Более 40. Торпеды 2. У нас РБУ вне зоны покрытия. Внимание, торпедная атака. Лево руля, ход до полного». Реун выдал боевую тревогу, а Ульяновск повело в резкий крен. Корабль маневрировал, выходя с директрисы движения торпед, уклоняясь от узкого поискового луча их ГСН. Гирин ухватился за принайтованные сиденья, чтобы не упасть. «Экипажем взлет!» Почти тут же парочка К-27 оторвалась от палубы, осеняя лопастями и ввинчиваясь в пасмурное небо. «РБУ, заградительный упреждающий удар! Режим ведения огня! Залповый!» Установка РБУ... 12 тысяч удав развернулось и замерли в выдержанных углах горизонтального и вертикального наведения. «Дистанция 50 кабельтовых, 49. Торпеды идут с минимальными интервалами. Залпировать с обеих установок. Цели в зоне поражения. Скорость порядка свыше 50 узлов. Цель вышла на скоростной режим. Огонь!» Бомбометы в залповом отстреле подняли жуткий рев. Боковая часть авианосца окрасилась частыми вспышками желто-оранжевыми хвостами пламени. «Слышу подрыв!» — ворвался в рубку ликующий голос акустика. «Два подрыва! Ура!» Выдохнув, Гирин с умилением наблюдал, как РБУшка танцует фуэте, опустив пакет стволов на прямой угол РБУ, поворачивалась вокруг своей оси, поочередно загружаясь боеприпасами из погреба через люк подачи. «Товарищ командир, подлодка, цель номер 1, в зоне поражения. Уничтожить субмарину», — резко скомандовал Гирин. «Стрельба в настоящее место цели. Пеллинг 200. Дистанция. Залп». Ульяновск плавно ложился на прежний курс, разваливая холодные волны. Доклады и команды звучали по всей ходовой, складываясь в привычный рабочий говор. «Радио от вертушки. По цели 1 данные подтверждают. Свидетельствуют уничтожение ПЛ. Цель поражена. Отбой атаки». Зато Лячин развоевался не на шутку. потопив обычными торпедами голландский фрегат «Карел Дорман» и корвет «Гетерборг», вписавшийся в состав евроармады от щедро шведского флота. Герин склонился над дисплеем, передававшим картинку со спутника, и усмехнулся. «На подлете». Один из гранитов, исполнявший роль наводчика, летел по высокой траектории, чтобы по максимуму увеличить площадь захвата. А остальная стая ракет неслась низко над волнами, оживленно обмениваясь информацией. Распределяли цели и классифицировали их по важности, выбирали тактику атаки и план ее проведения. Граниты мчались на сверхзвуки, и каждый нес в клюве по 700 кило бризанта. Акеллу, наводившего стаю французам или англичанам, удалось сбить, но его место тут же заняла другая ракета, взмывшая с уровня волн под облака. Граниты из первого залпа целились на шар Деголь. Ракеты второй волны всем скопом набросились на огромный тоннер, высоченный, тупоносый УДК типа «Мистраль». Суматохе боя осталось неясным, удалось ли европейским карателям сбить хотя бы одну по 700, ибо отстреливать сверхзвуковые цели можно чисто случайно, а вот граниты гвоздили палубы и борта, как бронебойные снаряды, дырявившие ветхий дощатый забор. Огромный шар Деголь сотрясся от своего атомного желудка до верхушки антенны на острове. Взрыв изнутри вывернул палубу наружу, раздирая стальные плиты. Взлетавший рафаль подскочил, будто на трамплине, и закувыркался в море. Глыбистому тоннеру не повезло еще больше. Все граниты вошли ему в борт, будто финки, всаженные под сердце. Вертолеты, стоявшие по линеечке на палубе, подпрыгивали и валились. Настил шевелился, как живой, вспухая и бугрясь, порой сквозя огнем и дымом. А под палубой разгоралось истинное пекло. Морпехи корчились, как грешники в аду, погибая в бешеном неистовом пламени, что ворочало бронетранспортерами и продрывало боекомплекты. Взрывы гранитов сносили ярусы и переборки, скручивая и расправляя металл. Внешне целый «Мистраль» уже не шел, а плыл, как исполинский цинковый гроб. И тут и «Ониксы» подлетели. Они впивались в развороченный борт английского недобитка «Дюка», жевали со свету фрегаты «Маэстрали» и «Санта-Мария». Командиры легких авианосцев Джузеппе Гарибальди и Принципе де Астуриас первыми сообразили, что пора драпать. Но от цирконов не уйдешь. Две ракеты на гиперзвуке будто пришпилили корабли к волнам, прошили их насквозь и рванули под днищами. Вода ударила пенными гейзерами, взламывая палубы. «Ходовая СКП! Есть ходовая! Разворачиваю штурмовик для захода на посадку. Курск! Вас понял! Исполнительный курс 20!» Возвращавшийся Як-201 вышел на визуальный контакт, быстрым промельком махнул за остеклением ходовой рубки. Стремительный темно-синий силуэт просвистел траверзом для захода с кормы, а тут и сам авианосец довернул на ветер. «Ходовая, СКП, есть ходовая? Удерживать курс корабля. Вас понял, курс 20 удерживаю». «Товарищ командир», — Лукашин запыхался, вбегая по трапу. «Они уходят, бросают тонущих и ложатся на обратный курс». «Европе, яйцы!» — презрительно затянул рулевой и выпрямился. «Виноват, тачкандир». «Так держать», — фыркнул Гирин. Среда, 31 декабря, утро. Новощелково. Улица Колмогорова. Лея скакала в школу на утренник, выпросив у меня 5 рублей. А Грации умотали в Останкино. Опять я один. А до Нового года, ого, 14 часов еще. Даже кот не путался под ногами. Я вздохнул. После Коши заводить другого усато-полосатого? Ага. Сначала сюсюкаешь над пушистым комочком, через какой-то год привязываешься к этому наглому котяре, любящему вытянуться на твоих коленях и громко мурчать, а потом любимец пропадает, и ты его хоронишь. В общем, сплошное расстройство. Можно подумать, что одиночество меня угнетает. Отнюдь нет. Тишина в доме навевает покой и отдохновение. Шлепая тапками, я прошествовал на кухню. Сегодня могу и покапризничать. Инна не станет настаивать, чтобы Мишечка обязательно кушал кашечку, потому как завтрак должен быть полезным, А вот сварганику я себе яишенку. Да настрогаю туда краковской колечками. Да и с помидорчиком. 10 минут спустя, уплетая запретный изыск и слушая, как все громче шипит самовар, я включил телек. На экране тянули, вернее, дотягивали магистраль от Якутска до Хатанги. Путеец в меховых штанах и куртке вколачивал последний костыль, а вокруг, на фоне серебрящихся заснеженных гольцов, ветер раздувал краснознаменный накал и трепал растяжку, где белым по алому даешь северный Транссиб. В новогоднюю ночь фирменный поезд «Север» впервые отправится из Петропавловска-Камчатского по трансполярной магистрали. С подъемом заговорила симпатичная дикторша. Через Магадан, Якутск, Хатангу, Норильск, Уренгой, Архангельск поезд прибудет в Мурманск, а его первыми пассажирами станут строители самой северной железной дороги. Другим новостям. Сегодня в Шотландии отмечают победой в короткой, но кровавой войне с Англией. Наш корреспондент передает. Экран мигнул, сменяя картинку. Вечерняя улица с бронизированной толпой пела и плясала. Авеню Эдинбурга, Глазго, Бельфаста переполнено народом. Люди танцуют под музыку волынок и машут флагами. Редкие машины гудят, не переставая. Послышался оживленный голос спецкора. Затем показался и он сам. Средних лет мужчина в джинсах, заправленных в унты, в пухлой Аляске, но без шапки. Отовсюду доносятся крики «Виват король» и «Виват Россия». А в Эдинбургском замке сегодня чествовали советских моряков, разгромивших натовскую евроармаду. Более того, именно наши парни спасали экипажи кораблей дюков Эдинбург, Тонер, Шарль де Голь, брошенных верховным командованием. Многие матросы, мичманы, офицеры 7-й оперативной эскадры Северного флота были награждены медалями, а командиру эскадры адмиралу Ивану Родионовичу Гирину его королевское величество Роберт IV Стюарт лично вручил древнейший и благороднейший орден Чертополоха, легендарного символа Шотландии. На экране измелькала хроника. Иван, красавец-мужчина в парадном мундире с достоинством кланяется благообразному монарху. Крупным планом ромбическая звезда ордена на груди адмирала. И вовсе не даром девиз ордена звучит подобающе одержанной победе. «Никто не тронет меня безнаказанно». Смена кадра в фокусе дикторша. Сегодня по договоренности с президентом СССР и премьер-министром Шотландии в Эдинбург прибыл авианосец Джек Даунинг, 9-й по счету корабль класса «Нимец», сообщила она с милой улыбкой. По предложению президента США Синтии Даунинг, на палубе авианосца, как на нейтральной территории, будет подписан мирный договор между Шотландией и Англией. Согласно этому документу, Англия признает Соединенное Королевство Шотландии и Северной Ирландии и будет обязана выплатить солидную компенсацию за ущерб, нанесенный в ходе боевых действий. Договор подпишут короли Англии и Шотландии, а также премьер-министры обоих королевств Дэвид Кэмерон и Алекс Селдон. «Адекватно», — подумал я, лениво поднимаясь и наливая себе чайку. И на меня постоянно воспитывает, убеждая пить простую воду. Но доводы зошников на меня не действуют. Все можно есть и пить, но в меру. А уж чай лучше дуть крепкий, с сахаром. И вообще я чай не пью, а ем. Где мои пирожные? В холодильнике завалялась всего одна картошка. Сойдет. Министр иностранных дел товарищ Квицинский посетил Бамако, где собрались представители всех республик, вошедших в Федерацию Сахель. Речь на саммите шла о конкретных проектах развития, прежде всего о строительстве трансафриканского шоссе и железной дороги от Масао в Эритрее, что на берегу Красного моря, до сенегальского Дакара, выходящего к Атлантике. Таким образом, контейнеры с товарами, произведенными в СССР, попадая в порт Масао обычным путем через проливы и Суэцкий канал или через Иран по международному транспортному коридору «Север-Юг», будут перегружаться на железнодорожные платформы и доставляться на берег океана быстрее, чем по Средиземному морю. Для Сахели же обе дороги означают крепкую связь всех регионов Федерации и воистину взрывной рост экономики. «Адекватно», — повторил я, благодушествуя. А ведь все эти великие перемены пошли с моего слабенького тычка. И Федерация Сахель, и Восточная Федерация, удержавшая от развала Сомали и Садр, а Соединенные Штаты Южной Африки, а Никарагуа, наживающая миллиарды на Трансокеанском канале, а Куба, занявшая 8-е место в мире по выплавке стали. А-а-а, недовольно поморщился я. Разакался. Хотя почему? А чего тут скромничать? Именно с меня, с моего микроскопического воздействия, началось изменение реальности в Альфе. А Объединенную Республику Ирака, или Аравии, ты забыл? Или мирный, в общем-то, Израиль, раскинувшийся от Суэца до Литани, а Иордания, приросшая Хиджазом, а сохраненная в единстве Югославия, а если ГДР и ФРГ договорятся, и на карте Европы появится великий, могучий, социалистический, германский союз? Адекватно, Миха, ухмыльнулся я. Там же позже. Радиофон помалкивал, и я чуток расслабился. А что? Елка в холле стоит, наряженная, с красной звездой на макушке. Правда, новогодний стол накрывать особо нечем. Но не царское это дело пиры готовить. Главное, что Наполеон возлежит на подоконнике, пропитывается. Мы с девочками так и не договорились, где будем провожать уходящий год и встречать новый. Что-то темнят грации. Судя по загадочному виду Леи, она в курсе, но будет молчать как партизан. Ладно, надеюсь, мне позвонят и сообщат, куда ехать. Они позвонят и не надо, хоть отдохну от дружного женского коллектива. Старенький Вэв коварно тренькнул, звонила Елена фон Ливен. «Алло», — ухмыльнулся я, — «с наступающим, ваше сиятельство!» «И тебя, ваше величество!» — энергично толкнулся женский голос. «Или как там величают султанов?» «Ах, княгиня! Прости, прости, не могла удержаться!» — забился колокольчиком смех. «Миша, твои жены, я хотел сказать, женщины, не звонили еще?» «Молчат», — буркнул я. «Ну, не обижайся. Я, может, из зависти и хихикаю». «Ага, так я и поверил». Трубка хихикнула, и тон упал до серьезного. «Миша, часов 6-7 вечера подъезжай к Институту времени. Мы все собираемся здесь». «Все это кто?» — осведомился я, чуя подступающий холодок. «Все это все. Твои женщины, и Юля с Антоном, и Васинок с Маришей, и Настя. К вечеру должен пожаловать ее адмирал. Светлана со своим Юриком будут, Диновицеры, Киеврин с Наташей, Корнеев с Ядзой, Марина Исаева, Тата Ивернева, Лена Браилова, Рустам. Обещали быть Олег с Рутой и малолетним Натаном. Бабушкам они не доверяют. Короче, я созвала приорат Нострома, за исключением Лидии Васильевны. Подумала тут и решила, что раскрывать тайну твоей личности ей не лучшая идея. Меня будто проморозило, но я сумел разжать сцепленные зубы. «За маму спасибо», и охваченный порывом малодушия заныл. «А может, не надо, княгинюшка? Я больше не буду». «Нет», — фыркнула фон Ливен и настояла. «Надо, Миша, надо».